Мужик со свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху. «Заснул земляк», — сказал мужик и улыбнулся ночными бессонными глазами. «Лошадь тебя с полверсты протащила». Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь. Тут же в двух шагах от нас лежала передовая цепь. Мне видны были трубы замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали. И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас. «Бьют кого-то», — сказал я. «Кого это бьют?» «Поляк тревожится», — ответил мне мужик. «Поляк жидов режет». Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем на бок. Он посмотрел на меня с любовью и сказал: «Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком. А где его возьмешь, другого человека-то?» Мужик заставил меня прикурить от его огонька. «Жид всякому виноват», — сказал он, — «и нашему, и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?» «Десяток миллионов», — ответил я и стал взнуздывать коня. «Их 200 тысяч останется», — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб. Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним на вытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм. «Прижалась наша гайка», — прошептал Начдив и уехал. Мы последовали за ним по дороге в Сетанец.